Глава 17. Продолжая перебирать глазами строчки письма, по новой уже снизу вверх, Аделина голосом, не предполагающим иных вариантов, коротко произнесла, скорее просто распорядилась в неприсущей ей манере. «Звони ботанику, Лев, прямо сейчас. Пускай штуковину эту немедленно притащит. Сколько надо, столько заплатим». После озвученного женой постскриптума предлагать любую альтернативу Гуглицкий уже не отважился, ощутив по напряженной Аткиной спине ее ультимативный настрой. Просто решил, что даже если те приличные потери, которые он как глава семьи понес, приобретя эти почтовые ящики для связи с чертом, сделаются уж вовсе неприличными в силу прихоти этого самого беса, то спокойствие любимой жены ему по-любому дороже. А дополнительный расход возместится тем же кортиком Пельше. Купцу, если вещь тому действительно глянулась, она встанет просто процентов на 10 дороже. И все дела. Вежливый мальчик, явившийся Гуглицким все в тех же дырявых штанах, присоединил им этот самый вакуум на другой день после Левкиного звонка и объяснил принцип работы с ним. Просковья, признав ботанического мальчика, только руками всплеснула и сокрушенно покачала головой. А когда закрывала за ним дверь, успела, поджав голос, поинтересоваться, куда ж, мол, столько он деньжищ пускает, на какую нужду, что штанов не может приобрести себе цельных, а не ходить в порватых до голых коленок. Головастый мальчик вопросу бабушкиному не обиделся, а обходительно пояснил, что дыры эти надобны ему для связи с космосом. Через них космическая сила лучами своими проникает в его организм, используя незащищенные коленки, после чего, остывая по пути, поднимается в голову и далее питает знаниями мозг. А деньги нужны, чтобы накопить на путевку для космического полета на платной основе. Сказал, не улыбнувшись, и оттого получил Просковьино благословение. Свежеприобретенную дощечку Ада Юрьевна освоила моментально. Уже через час после установки она специальной ручкой с тупым окончанием выводила на поверхности планшета разнообразные фантазийные закорючки и тут же наслаждалась полученной картинкой уже на экране монитора. А еще через час они с Левой получили письмо все с того же адреса. После очередного пространственного вступления, состоящего по обыкновению из россыпи благодарственных слов, отправитель все тем же глубоко заваленным вправо остробуквенным почерком, к которому Аделина начала уже привыкать, писал: «Теперь же, когда с Божьей помощью и при наиценнейшем вашем содействии все препятствия успешно устранены, я совершенно готов всецело и полно изложить вам, княгиня и Лев, историю мою, начиная от даты телесной смерти и до нынешнего благодатного дня. Прошу лишь предназначить так, чтобы вакуум, какой имеется теперь в употреблении вашем, был постоянно приготовлен к действию, потому как я намереваюсь употребить его сейчас же для наших с вами бесед. Менее чем через несколько минут от момента, как вы завершите разбирать мое послание, я уже буду подле вас, переместившись из постоянной обители моей на Никитском бульваре в ваш гостеприимный дом. О прибытии тут же дам вам знать, трижды опустив и подняв известную вам дверную ручку. Далее я буду просто слышать и слушать вас. Вам не будет нужды писать мне. Отвечать же я буду при содействии этой спасительной дощечки. Итак, ожидайте меня. Я перемещаюсь к вам, княгинюшка и дражайший Лев. До скорейшего свидания, ваш Николай Васильевич Гоголь». Оба помолчали, снова каждый про свое. Говорить какие-либо слова более не было нужды. Все было сказано и разложено. Ни раз и ни два. Оставалось только ждать и реагировать по факту. «Может сказать Прасковье, чтобы прибралась на всякий случай?» Запустив руку в бороду, не впопад спросил Лева. «А то этот свалится на голову, как черт из коробочки, а у нас не прибрано». «Сядь в кресло и помолчи», — оборвала мужа Ада Юрьевна. «Подумай лучше, какие вопросы тебе следует задать этому призраку. И прошу тебя, постарайся по возможности обойтись без слов-паразитов, а то они у тебя в организме не слишком задерживаются». Лёва криво ухмыльнулся и уже собрался было откликнуться на несправедливый Адуськин упрек собственным выпадом, однако не успел, потому что в этот же момент ручка на двери спальни трижды дернулась вниз-вверх и замерла в исходном положении. А это означало, что началось. Сомнений больше не оставалось. Гость прибыл. Ада развернула вертушку к двери и, собравшись с духом, тихо проговорила. «Здравствуйте, Николай Васильевич. Вы здесь? С нами?» Пронесся будто легкий ветерок, едва ощутимый кожей лица. Воздух над поверхностью вакуумовского планшета будто бы сгустился, и на экране компьютера возникла рукописная вязь, уже хорошо знакомая обоим, с наклоном вправо и заостренными верхушками части букв. «Здесь, милая княгиня, я уже с вами, как и обязывался». «Нет, это все же невероятно», — прошептала изумленная Ада, вперившись в экран. Она перевела взгляд на дощечку и, последив за рябью на ее поверхности, снова вернула глаза к экрану, на котором быстро-быстро вырисовывались написанные от руки буквы. «Этого просто не может быть». «Послушайте, господин Гоголь, а как же вы пишете на доске-то на этой? Чем, если вы, насколько я понимаю, кто-то что-то вроде пустотелого духа?» Лёва, заметно волнуясь, поднялся из кресла и тут же уронил себя обратно. «Я хочу сказать... Вы же не твердый сами, а буквы, смотрю я, вон как ловко вжимаете. Как же это у вас получается?» Тут же по дощечке вновь пробежала рябь, и на экране потекли буквы, складываясь в рукописный текст. «Весьма справедливый вопрос, Лева. Вы позволите мне вас так именовать? Я отвечу вам сейчас же. Однако для начала предприму попытку пояснить вам, дорогие мои, некоторую важную для понимания подробность. Я не есть дух, как вы изволили выразиться. Я всего лишь душа, непрекаянно обретающаяся на земле в поисках перехода к вознесению, к Богу, к Отцу нашему. Душа ведь, вы знаете, несовершенна. Она ограничена в деяниях и устремлениях своих. Она сотворяется духом. Дух же сам, в отличие от нее, вечен, совершенен и несотворим. Душа — вдох, дух — выдох. И вслед за плотской смертью моей в 1852 году душа моя приняла существование в особо легком теле, невесомом и невидимом, однако же сохраняя внутреннюю фигуру, присущую мне же, как изберегая первостепенные особенности тела. Дух же и теперь и всегда свободен от определимых разумом нашим воплощений. Дух Левушка вездесущ. Он несложно проходит повсюду, и столь же незатруднительным становится ему покинуть всякие пределы. Оттого и способен он достигать самых вершин мироздания. Он неизменно беспокоен, он переменчив, он мало в каком месте задерживает себя, и он сотворяет все новые и новые свои определения, в отличие опять же от души, моей в том числе, да и любой прочей. «И нашей с Аткой?» — не выдержал Лёва. Он уже успел подвинуть кресло и теперь неотрывно смотрел на экран, считывая рукописный текст. При этом, на какое-то время утратив контроль за собой, он часто-часто сглатывал слюну. Кадык его интенсивно двигался туда-сюда, однако сам он этого не замечал. Ада незаметно пихнула его в бок, кивнув на горло, но Лёва толчка ее не понял и не ощутил, и потому никак не отреагировал. «От всякой, Лёвушка!» «Определенно от всякой!» — выползли слова на экране. «Ну, допустим», — подала свой голос, хранившая все это время молчание Аделина. «Но кто же в таком случае есть человек духовный? И кого можно назвать бездушным, точнее, бездуховным? Или это, по-вашему, не одно и то же? Что вы на этот счет думаете, Николай Васильевич?» И уставилась в экран. Ноги ее мелко подрагивали. Дрожь, медленно поднимавшаяся снизу, уже достигла сведенных коленей, и Ада почувствовала, как они начинают, словно получая отдачу от неслышного отбойного молотка, так же мелко колотиться друг о друга. Через непродолжительный промежуток экран ответил новой серией слов. «Милая Аделина, Ада, могу я вас так называть? Так вот, душа всякого человека, какая долгое время не принимает живительных посланий духа, увядает. И человек такой напрочь лишает себя участия в цельном бытии. Однако, оплодотворясь духом, душа у человека расцветает, раскрывается, и зримо улучшается, и сам человек вместе с ней. Духовностью называю я оплодотворение души духом, извечную тягу ее к вершинам бытия. Бездуховность, в разумении моем, является собой отрывание души от духа, замыкание способности ее на единственном занятии всего лишь — обслужить свою телесную оболочку, да сберечь достигнутое этой оболочкой материальное благополучие. А ведь вещественные потребности человека рано или поздно ублаготворятся. Лишь духовными исканиями своими человек никогда не присытится, ибо обогащает тем себя и в самой жизни, и после нее. Сомневаюсь, однако, доходчиво я изложил сие, милые мои. «Куда ж яснее, Николай Васильевич?» — развел руками Лева. «Нет, серьезно говорю, будто на лекции посидели в обществе знания, и все ваши соображения на тему жизни, смерть, дух, душа — понятный, разумеется. Более того, я с этим совсем в принципе согласен. Только я не могу вот никак понять, отчего сами вы, раз уж так все красиво излагаете, зависли тут, на земле, и не оторвались в положенный срок». Ада кинула на него бешеный взгляд. Но на этот раз Гуглицкий отреагировал довольно спокойно, сделал ей навстречу успокаивающий жест рукой и еще добавил глазами. На экране тем временем появилась новая порция текста. «Ждал этого вопроса. Конечно же, как не ждать?» «Добавлю к сказанному мною следующее, ежели я не утомил вас еще моими нравоучительствами. Потружусь быть кратким, друзья мои. Вопрос гармонии души и плоти внутри тела имеет вероятные решения. Плоть владеет душою, душа владеет плотью, как своим оружием. Душа и плоть взаимно увязаны меж собой в нашем теле. На вопрос же о посмертном пребывании души все мы, люди, отвечаем по-разному. Кто толкует про тот свет, далекий от нас, за морем, на острове, под водою, под землею, в аду или же на небе, в раю. А кто рисует себе мир, отделенный от идей пространственных, в невероятной по бескрайности своей бездне духовного бытия? Это я, готовясь к ответу на ваш, Левушка, справедливый и верный вопрос. Так вот, полагаю, что вознесению моему воспрепятствовало ужасное деяние, каково имело быть совершенным с телом моим сразу же после плотской моей кончины. «А что такое?» — с нескрываемым интересом спросил Гуглицкий. «Какое деяние? Чье деяние-то?» «Ну, полагаю, не тайна для вас, что голова моя была отделена от моего тела. Это факт общеизвестный. Правда, выяснилось такое лишь 31 мая 1931 года при вскрытии могилы моей на кладбище Свято-Данилова монастыря. Это про что твоя математичка клиенту рассказывала?» Левка кинул быстрый взгляд на жену. Ада молча кивнула. Потом тихо и как будто обиженно пробормотала. «Выходит, проститутка знала, а я педагог, ценитель, знаток и историк литературы. В первый раз об этом слышу». Ада подняла резко намокшие глаза и развернулась к мужу. Он же просто лежал в гробу, перевернутым на живот. И все. Про голову ни слова. Ни от кого, никогда. Но почему я знала только это, а она все остальное? Ну как такое могло быть, а? Скажи, Лев! Гуглицкий, пытаясь неприметно сжаться в комок, осторожно поднес палец к губам и задрал глаза в потолок. Тихо, мол, слышит же этот все! Аделина протерла глаза и понятливо кивнула. Было стыдно, но и поздно уже было стыдиться. Она просто стала читать дальше. Так вот, сей факт сам по себе был принят к сведению. Однако же ни причин, ни даты самого изъятия так никто и не установил, несмотря на многие старания и властей, и отдельных исторических расследователей. Лишь сам я, душа моя, был свидетелем отделения тела и последующего выкупа головы. «Не, ну что за козлы?» — не сдержался Лёва и ткнул пальцем в текст, приглашая Адку разделить его негодование. «Зачем им голова от трупа-то?» Ада не ответила, продолжая отслеживать возникновение букв на экране. «Дальнейшее, впрочем, я еще поведаю вам. Теперь же имею целью объяснить причины пребывания души моей на земле. Я полагаю, и уже окончательно и совершенно в том уверен, что невозможность вознесения ее связана именно с отделением существенной части ее, убывшей совместно с унесенной головой. И пока соединение обратное не содеется, так и будет душа моя разобранной и несоединенной, а стало быть и невознесенной. Это и есть непрекаянность, милые мои Аделина и Левушка». «Так голова-то где сейчас ваша?» — неожиданно громко воскликнул Гуглицкий, так, наверное, чтобы Гоголь понадежнее его услышал. В этот момент из гостиной до ушей присутствующих, живых и всех остальных, донесся гортанный выкрик. «Гоголь хороший! Гоголь дурак! Дурак!» «Извините, пожалуйста, Николай Васильевич», — смущенно пробормотал Лёва. «Глупая птица, сама не знает, чего вещает. Это не мы. Это прошлые хозяева ее так научили. И вообще, это он не про вас. Он больше про себя. Имя у него такое — Гоголь». «Не парьтесь, Лёвушка», — буквы на экране не заставили себя ждать. «Я в курсе дела. И попугай ваш вовсе не столь дурен, как вам кажется. Он весьма мудр и существенно замысловатей, нежели вы себе представляете. А за отдельные слова из лексики моей нижайше прошу меня извинить. Эта чудесная птица отчего-то воздействует на меня так, словно не сам я, а она рукой моей водит и заставляет иные слова применять, чужеродные, малопривычные языку и стилю моему. Я уж заранее извинялся. Припоминаете? Не обессудьте, милые, но только не знаю, вот куда заведет меня это, коль скоро он в смертном грехе Содомском в очередной раз обвинять меня станет. Левка хмыкнул и спросил воздух. Кстати, Николай Васильевич, так вы так и не сказали нам, как вы рукой по доске-то этой водите? Ну и остальное все, с кастрюлями, занавесками, с одеялом. И про машинку пишущую не забудьте. Она княгинюшку нашу чуть до сердечного приступа не довела. Я уж не говорю про бессонницу. Ваших рук дело. Непременно, Левушка, подробнейше изложу. Однако не теперь. Хочу откланяться покамест с тем, чтобы явиться к вам завтра, в таковое же время, если не возражаете. Дам о себе знать, как обычно, посредством чугунной ручки. Тогда и расскажу вам остальное. Согласны? Спасибо вам, Николай Васильевич. Аделина поднялась с вертушки, вежливо склонила голову и даже чуть-чуть присела, невольно обозначив ногами кусочек Книксона. Нам, пожалуй, действительно потребуется какое-то время, чтобы прийти в себя. Переварить это все. Иначе не потянем, и так голова уже кругом идет. Лёва, наверное, теперь вообще спать не будет. Она сказала последнюю фразу и посмотрела на экран. Тот светился пустым и слабо сиреневым. «Ладно, выключай», — махнул рукой Лёвка и обессиленный упал в кресло. «Он улетел, но обещал вернуться. Милый, милый!» процитировал он домомучительницу из Карлсона. «Ну-ка», — Ада быстро вошла в сеть и набрала в поиске голова Гоголя. «Посмотрим». На экране возник текст, сопровождаемый картинкой фотографии Свято-Данилова монастыря. Адка стала читать вслух. Перезахоронение останков Гоголя с кладбища Свято-Данилова монастыря на Новодевичье кладбище произошло 1 июня 1931 года и было связано с постановлением властей города о закрытии монастыря, которое являлось частью масштабного плана реконструкции Москвы. Вскрытие могилы Гоголя состоялось 31 мая 1931 года. Согласно письменным воспоминаниям свидетеля вскрытия, писателя Владимира Лидина, происходило оно с большими трудностями. Во-первых, могила писателя оказалась расположена на существенно большей, чем другие захоронения, глубине. Во-вторых, при раскопках обнаружилось, что гроб с телом Гоголя был вставлен в кирпичный склеп необычайной прочности – через отверстие в стенке склепа. Черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков. Весь остов скелета был заключен в хорошо сохранившийся сюртук табачного цвета. Под сюртуком уцелело даже белье с костяными пуговицами. На ногах были башмаки, тоже полностью сохранившиеся. Только дратва, соединяющая подошву с верхом, прогнила на носках, и кожа несколько завернулась кверху, обнажая кости стопы. Башмаки были на очень высоких каблуках, приблизительно 4-5 сантиметров. Это дает безусловные основания предполагать, что Гоголь был невысокого роста. Когда и при каких обстоятельствах исчез череп Гоголя, остается загадкой. При начале вскрытия могилы на малой глубине, значительно выше склепа, замурованным гробом, был обнаружен череп, но археологи не признали его как принадлежащий классику русской литературы и, по имеющимся сведениям, Череп был передан в театральный музей имени Бахрушина. Нет, ты представляешь, Лев, головы нет как не было, а человек улететь из-за этого не в состоянии. Бред какой-то. А Дусь, это что, единственный бред, который ты вынесла из всего, что произошло с нами, в нашем доме, здесь и сейчас? Лёва завалился на ковер и истерически захохотал. «Все остальное тебя устраивает?» Он хохотал и не мог остановиться. Внезапно откинулся на спину и театрально задрыгал ногами. Джинсы вздернулись, обнажив голени его коротких ног, густо заросших курчавыми и почти целиком седыми волосами. Все это напоминало нервный приступ, если не сказать припадок. Аделина стояла рядом и молча наблюдала, как ее муж выпускает из себя пар совершенно незнакомым для нее способом, стояла и дожидалась, пока он придет в себя. «Нет, ты только посмотри на него, на этот призрак дома Гуглицких. Не поняла еще?» Является юный обормот в дырявых штанах. Впаривает нам эту доску, предварительно отпиарив ее через свой стилизованный под старину текст. Затем монтирует и запускает навороченную программу, после чего слушает нас через микрофон и строчит замороченные ответы, не используя клавиатуру, рукой. И ржет над нами, как ненормальный, и рожи строит. А мы с тобой два взрослых идиота, учительница и спекулянт. Пребываем в полной уверенности, что перетираем и умничаем с Гоголем за жизнь. С самим маэстро. Про то, что, понимаете ли, в этой жизни главней, полновесный дух или же ущербная бездуховность? Гармония души. Слова-то, слова какие. Только все это на придурков рассчитано и на блаженных. Что-то неохота мне ни тем, ни другим становиться. Нет, ну надо же, как все просто на самом деле. Выискал в сети про мертвую голову и устроил нам разводилово по полной программе. Как же я сразу-то не просек? Приступ смеха оборвался так же внезапно, как и начался. Лева сел, вытянул ноги вперед и одернул штанины. «Все?» — тихо спросила Аделина. «Закончилось, падучее?» «Вроде да». В ответ он пожал плечами и сделал глубокий вдох-выдох. «И ручку...» «Что ручку?» — не понял Гуглицкий. «И ручку дверную тоже он подергал, ботаник наш. И опять через свою дощечку...» Что-то все же не сходилось. Лев поднялся и двинул на кухню. Внезапно захотелось любых калорий. Он только сейчас ощутил, насколько безумно устал после сеанса этой эфирно-дощатой терапии. По пути передумал и завернул в ванную. Полежать в горячей воде, размякнуть, отпарить мозг, отодрать от себя это черт знает от чего вскипевшее в нем раздражение, смыть эту дьявольскую пену непонятки и суеты и вернуться, наконец, к реальным делам — поиску, обмену и приобретению коллекционного оружия и предметов старинного быта. Именно это ему сейчас было просто необходимо. Он подождал, пока ванна заполнится до переливной дырки, после чего забрался в нее и откинулся на спину. От горячей воды поднимался полупрозрачный пар. Немного повисев над поверхностью воды, он утягивался к вытяжке, обволакивая по пути Левкину голову влажным и горячим. Ощущение было приятным и тоскливым. Оба они устали. Что сам он, что Атка. Затянувшаяся чертовщина никак не давала расслабиться. «Перевертыш этот фуфловый, классический фальшак, вид доморощенный!» Гуглицкий глубоко вздохнул, втянув легкие вместе с воздухом шматок теплого пара. «Душа!» — подумал он. «Вдох — это душа!» Затем резко выдохнул. «Дух! Вспомнил он и про другую часть этой замысловатой конфигурации, также упомянутую в лекции нахального ботаника Дыроплета. «Дух — это выдох». Он глянул на настенные часы и выдернул сливную затычку. Время было вылезать, сушить бороду феном, жить дальше. Подождал, пока сойдет вода, поднялся, накинул банный халат и переступил через борт ванны. Под босой ногой было мягко и шелковисто. Он перешагнул другой ногой, затем протер глаза от остатков влаги и пошел по направлению к селу.